Глава 16. Конец. Херобрин материализовался в месте, где не было неба. Сверху нависало черное пространство, тянущееся во все стороны. В ландшафте полностью отсутствовала какая-либо растительность. Ни травы, ни деревьев, ни кустов. Ничего. Это была голая пустошь, сложенная из бледно-желтых блоков, каждый из которых был исчерчен тем же рисунком, что и булыжник. Колонны пурпурного обсидиана выделялись на их фоне и исчезали в высоте, скрываясь в беззвездном небосводе. Херобрину было бы трудно найти вершины обсидиановых колонн, если бы не горящие фиолетовые кристаллы, расположенные на самом верху каждой из них и плавающие в шарах пламени. Блоки с замысловатой резьбой подпрыгивали и вращались, демонстрируя свое презрение к гравитации. Херобрин был в крае. Вокруг себя он видел странников края, стоящих небольшими группами, хотя некоторые из них периодически телепортировались в разные места. Их тела всегда были окутаны сверкающими фиолетовыми частицами телепортации. Чешуйницы края сновали рядом со скоплениями странников. Их маленькие, похожие на крыс тела, скрежетали по бледно-желтому камню, когда носились туда-сюда. Внезапно громоподобный рев эхом разнесся над бледным ландшафтом, привлекая внимание всех странников. Темные существа остановились и посмотрели в безликое небо. И тут Херобрин увидел его. Два ярко-фиолетовых глаза сияли в темноте над головами странников края. Сначала они выглядели как две маленькие светящиеся точки, движущиеся в воздухе, но затем широкие крылья стали проступать из темноты по мере приближения существа. Монстр еще раз взмахнул крыльями и грациозно перелетел через самую высокую из обсидиановых колонн. Переливающийся серо-голубой луч света мгновенно вырвался из вершины колонны и ударил в дракона. Исцеляющий луч из кристалла края восполнил здоровье монстра. Снова взревев, дракон захлопал крыльями, затем повернул голову и уставился на Херобрина. Его глаза горели ярко и сердито. Массивное существо понеслось прямо на злодея. Дракон, вероятно, увидел Нипа дровосека и подумал, что у него появилась новая жертва. Вытянув длинные когти и сверкая фиолетовыми глазами, он спикировал вниз, чтобы атаковать. Быстро собрав свои магические способности, Херобрин заставил свои глаза сверкнуть ярко-белым светом, вынудив летящего демона внезапно остановиться в воздухе, зависнуть, а затем медленно опуститься на землю. Дракон узнал создателя и низко склонил свою гигантскую голову. «Вы, драконы, всегда знали, как выказать мне должное уважение», сказал Херобрин, поглаживая могучего зверя. Повернувшись, он жестом подозвал группу странников края к себе. Полдюжины долговязых существ телепортировались, появившись прямо рядом с ним. Выхватив свой меч, Херобрин быстро сбил их здоровье почти до нуля, отчего монстры кучей свалились на землю. Как и в случае с другими своими творениями, он разбирал их тела с помощью магических способностей, объединяя вместе и превращая во что-то большее и более сильное, чем раньше. Его глаза зло светились, и это сильно заинтриговало чешуйниц края. Оттолкнув в сторону надоедливых маленьких созданий, злодей продолжил свою работу, доделывая туловище и ноги, а затем формируя мускулистые шустрые руки. Но прежде чем закончить, Херобрин полез в свой инвентарь и вытащил несколько красных цветов и мешочков с чернилами. Бросив их в свое творение, он позволил краскам растечься по телу монстра, окрашивая его в темно-красный цвет, напоминающий почти засохшую кровь. «Цвет должен быть таким, чтобы вселить страх в сердце моего врага», произнес Херобрин вслух. Излив всю свою ненависть и злобу в нового монстра, он закончил работу над темно-красным существом, но затем добавил еще немного отвращения к игроку, который не игрок, просто для большей убедительности. Готово. Отступив назад, он позволил своему творению медленно встать. Его здоровье все еще было опасно низким. Слишком низким для телепортации. Достав из инвентаря стопку обсидиановых блоков, Херобрин быстро соорудил портал и поджег его с помощью зажигалки. Пурпурные врата корчились и колыхались, как будто были живыми. Фиолетовые частицы телепортации выплывали из светящегося поля и удалялись от портала только для того, чтобы втянуться обратно в его лавандовую поверхность. Творение Херобрина почувствовало портал и приблизилось к нему, впитывая частицы телепортации, как будто они были для него материнским молоком. Постепенно сияющие искры увеличивали здоровье существа, хотя это и был медленный процесс. Именно так питались странники края, телепортируясь и поглощая частицы, окружающие их темные тела. Но это работало только в крае. К Как только у нового странника края набралось достаточно здоровья, он телепортировался по ландшафту, перепрыгивая с места на место, поглощая частицы тут и там и становясь все сильнее. Потребовалось много таких прыжков, но в конце концов запас его сердечек был полон, и монстр вернулся к создателю. «Добро пожаловать, король странников края!» — закричал Херобрин так, чтобы все существа могли его услышать. Темное существо оглядело край, словно видя его впервые, а затем уставилось на Херобрина сверху вниз. «Хозяин, каков ваш приказ?» Херобрин улыбнулся. «Просто подожди здесь минутку», — сказал крафтер теней, исчезая на мгновение, а затем появляясь снова с темной лошадкой на поводе. Отпустив животное, Херобрин приказал двум странникам края подойти к нему. Темные создания мгновенно материализовались рядом. Выхватив меч, он стал рубить странников и коня, пока их здоровье почти не улетучилось, затем собрал их в кучу, создав новый вид лошади, никогда ранее не виданный в Майнкрафте. Когда Херобрин закончил, лошадь встала на четыре темные ноги. На спине у нее было черное седло, ее глаза слегка светились зловещим фиолетовым оттенком, а вокруг танцевали крошечные частицы телепортации. Конь края подошел к порталу и впитал в себя все частицы, которые сочились из светящейся лавандовой поверхности. Его здоровье росло, а глаза светились все ярче и ярче, пока не сравнялись по яркости с глазами дракона края. Тяжело дыша, Херобрин наблюдал, как потоки частиц телепортации вылетали из ноздрей лошади, словно фиолетовое пламя. Существо было переполнено ненавистью к нипам верхнего мира, его разум тонул в жажде разрушения. «Идеально», — подумал создатель. И его рот растянулся в жуткой зубастой ухмылке, заставившей окружающих странников края в страхе отступить назад. «Ты мой четвертый всадник, и вот твой конь», — произнес Херобрин. «Давай садись». Король странников края подошел к гигантскому коню и взобрался ему на спину. «Я нарекаю тебя Фейдом, королем странников края». Фейд, понимающе кивнул темной головой. «Каковы ваши приказы?» — спросил он. «Ты должен собрать всех странников края, которых сможешь найти, и привести их сюда. Отправь нескольких, чтобы напугать нипов, но не вступай в бой. Твоя задача — привести сюда всех своих братьев, а затем прийти, когда я подам вам сигнал». «Как мы распознаем ваш сигнал?» — уточнил Фейд. «О, это будет не проблема. Ты поймешь, когда это произойдет». «Что будет дальше?» — спросил король странников края. «Наконец-то настанет время последней битвы. И в отличие от твоего предшественника Эреба, ты не станешь жертвой жадности или эгоизма. Я создал тебя только для того, чтобы ты ненавидел и уничтожал тех, кто противостоит мне. Когда придет время, ты приведешь свою армию странников края и присоединишься в битве к Харибде, королю ифритов, Жнецу, королю скелетов, и к Сатулу, королю зомби. Мы больше не будем недооценивать нашего врага, Игрорыцаря 999. При звуке имени Игрорыцаря глаза Фейда вспыхнули ярко-красным, а на его багровом лице появилась злобная гримаса. «Да, дитя мое, у тебя будет шанс отомстить игроку, который не игрок. Игрорыцарь 999 и его друзья-нипы заражали Майнкрафт достаточно долго. Пришло время навсегда избавить наши земли от этой болезни!» Злая улыбка расплылась по темному лицу Фейда. «А теперь иди, отправь гонцов и приведи сюда всех своих братьев!» Фейд посмотрел со своего скакуна на Херобрина, кивнул головой и исчез, материализовавшись в другом месте среди большого скопления странников края. Поговорив с минуту, они все исчезли, оставив после себя лишь сверкающее облако пурпурных частиц. Улыбаясь, Херобрин повернулся лицом к дракону, который все еще сидел неподалеку. «На этот раз мои планы увенчаются успехом. Когда четыре всадника прибудут со своими армиями, мы сокрушим нипов. И когда они увидят маленький сюрприз, который я приготовил для игрока, который не игрок, вся надежда исчезнет, и нипы поймут, что это действительно конец их дней». Злодей похлопал дракона по его громадной морде. «После того, как я уничтожу всех друзей мальчишки, я сосредоточу свою ярость на игроке, который не игрок. Но на этот раз, если он откажет мне, я уничтожу его, а затем использую вместо него маленькую девочку. Я не сомневаюсь, что она подчинится моей воле, но было бы приятнее, если бы игрок, который не игрок, сдался и освободил меня из этой тюрьмы. Ха-ха-ха!» Херобрин хихикнул. «А теперь иди, мой дракон, летай себе и охраняй свои владения!» Дракон кивнул своей огромной головой, затем подпрыгнул в воздух и улетел, взмахнув темными крыльями. Пока Херобрин наблюдал, как монстр взмывает в черное небо, он собрал свои способности к крафту, и все его тело засветилось отвратительным бледно-желтым светом. Посмотрев на землю, злодей увидел, что болезненное свечение просачивается в блоки у его ног. Это заставило Херобрина хихикнуть так мерзко, что звук просочился сквозь его тело и впитался в ткань Майнкрафта, заставив съежиться мир вокруг. «Твое время почти истекло, Игрорыцарь 999», — сказал Херобрин, никому не обращаясь и одновременно обращаясь ко всем. «Когда я найду, где ты прячешься, то раздавлю тебя и всех твоих друзей. И на этот раз у тебя нет ведьмы или ее собак, чтобы защитить. Мой маленький сюрприз позаботится обо всем». Он сделал паузу с наслаждением, прислушиваясь к тому, как его слова эхом отдаются по краю. «Последняя битва Майнкрафта настала!» — изо всех сил закричал Херобрин. «И твой конец близок!»